Глава 17. «Род Мироновых финансирует эти экспедиции», — ответила Олеся. «Я чуть не подавился. Ваша семья?» — переспросил я. «Да. А что тебя удивляет? А ты не в курсе, с кем контактируют твои по вопросам экспедиции?» «С Юргеном фон Кляниным», — не задумываясь, ответила девушка. «Я сама общалась с ним пару раз, когда он приезжал к нам в имение». «Ого! Я подозревал, что этот крысоподобный тип не так прост. Но настолько? Он брал деньги у Смирновых, брал у Мироновых. А где гарантия, что и остальные не попались в его сети?» «Дана тоже что-то говорила о лабораториях по изучению дара. Надо будет у нее узнать, с кем она сотрудничала в этом вопросе. Подозрение, что все это какая-то дикая афера, закралась ко мне в голову и плотно там застряла. Теперь я хотел бы выяснить точно, где сейчас этот крысеныш. Раз шла реклама по телевизору, то экспедиция не отменена, а значит, есть большая вероятность, что фон Кляйнин выжил и продолжает мутить воду. Вот только зачем ему люди в экспедициях, если это афера? Судя по всему, он набирает военных. Не думаю, что к нему никто не обращается по этим объявлениям. Значит, идут реальные люди. Но куда они пропадают? Послушай, — обратился я к Олесе, — я знаю, что его проекты финансирует и княгиня Смирнова. Я сам видел фон Кляйнина в ее доме. Тебя не смущает, что вы все отдаете ему деньги, а результатов нет? Ну, во-первых, мы отдаем ему не деньги, а аквамарил. Это одно из его условий. Деньги он не принимает. А во-вторых, результаты есть. По другим проектам. Проблемы только с провалами экспедиции. Раз реклама этих мероприятий идет по телевизору, то это весьма освещаемое событие. Я имею в виду, когда все готово к отправке, вы наверняка видели, как куда-то уезжает транспорт с людьми. «Конечно», — радостно ответила Олеся. В прошлый раз начало экспедиции освещали корреспонденты с телевидения и даже газеты. Все интересней и интересней становится. Я пока не мог сложить этот пазл в голове, что-то не давало мне покоя. Зачем фон Кляйнину столько аквамарила? Он его продает своему правительству? Ведь на сами кристаллы технику, еду, оборудование не купишь. Нужны деньги. А здесь этот тип получает только аквамарил. Где деньги, Зин? Смысл заморачиваться с кристаллами, если можно получать сразу купюры? Понятно, что какое-то количество аквамарила ему нужно, чтобы обеспечить потребности экспедиции, но остальное... Для начала я решил выяснить, что об этом знает Данна. Но еще было бы неплохо понять, не ведут ли дел с этим шарлатаном и остальные семьи из большой десятки. Я пока не знал, что это мне даст, но загадка казалась мне стоящей. Я точно хотел узнать ее разгадку. «Кстати», — будничным голосом произнес я, как бы между прочим, «этот ваш чудо-ученый и администратор провальных экспедиций похитил меня. Это он вез меня в том вагоне, что удалось взорвать». «Зачем ему это?» — искренне удивилась Олеся. «Не знаю, но он точно знал, что я не из этого мира». «Откуда он знал? Ему Смирнова сказала?» «Я ей этого не говорил. Уверен, что и Олег не проговорился». «Значит», — произнесла девушка и замолчала, — «значит, фон Кляйнин знал это и так, знал сам, определив это по тому, каким даром я обладаю». «Получается, ты не первый, кто попал из твоего мира в наш», — воскликнула Олеся. «Умница!» — похвалил я девушку. «Вот только я бы немного расширил возможности. Не из моего мира, а из другого. Если есть два, то не факт, что нет третьего, а может и больше. И что это нам дает?» — спросила Олеся, явно рассчитывая, что я знаю ответ. «Не представляю», — сказал я, улыбнувшись. «Прямо сейчас, наверное, ничего. Но все это очень интересно и требует разбирательства. Скажу больше, я в этом разберусь, а заодно узнаю, куда пропадают экспедиции. Но это чуть позже. Если честно, пока у меня и так было полно дел. Для начала нужно вернуться в форму. Если верить врачу, то мне валяться тут еще 2 недели. Я и так слегка опаздываю на встречу с военными. Но там точной даты назначено не было. Константин озвучил около 2 недель на поиск нужных людей. Значит, если я отправлюсь на встречу с ним сразу после выздоровления, то будет в самый раз. Плюс-минус 3 дня. Не суть. Главной моей целью после того, как я разобрался с магами Смирновых, что учинили беспредел на моем испытании, было заявить о себе. Я хотел оказаться на слуху, а не просто отсиживаться в норе, опасаясь, что меня настигнет месть княгини. Своей выходкой с робингудством я достиг некоторых успехов. Сейчас я даже рад, что не полез собирать налог с других семей, а ограничился только Смирновыми. В глазах других родов это могло выглядеть не как произвол, а как месть и компенсация морального ущерба. Дальше я немного зацепил Мироновых, умыкнув из семьи внучку. Олеся, конечно, была той еще оторвой. И, судя по разговорам, в семье ее недолюбливали. Но бабка прочила ей место новой главы, а значит, ценность в девушке видела. Не зря же она пошла на невыгодную сделку со Смирновой, чтобы забрать внучку из плена. Даже это мое действие вполне можно квалифицировать как возмещение ущерба, ведь именно Мироновы упекли меня на каторгу. Теперь нужно идти дальше. И план у меня был. Он родился во время разговора с Даной, когда девушка рассказывала о своей нелегкой судьбе. Этим планом я собирался с ней поделиться, прежде чем перейду к реализации. Не спросить разрешения, не обсудить детали, а поставить в известность. Но думаю, что если я узнаю, что задумала сама Дана, то легко смогу увязать свою идею с ее и даже помочь ей. Кроме того, нужно как-то легализоваться в обществе, обеспечить возможность беспрепятственно и без опасений бывать в столице. Здесь вершились все дела, и я должен быть тут. Как раз с этим мне должны были помочь люди Константина, но об этом пока рано. Сначала нужно узнать, нашел ли он кого-то. Олесе надоело лежать рядом и пялиться в экран. Тем более, что там начали рассказывать о забастовках на предприятиях. Я видел, что девушке это неинтересно, и она бы занялась чем-то другим. Но я лежал разбитый и погруженный в собственные мысли. С меня сейчас толку было мало в том плане, о чем грезила девушка. «Может, ты хочешь пойти к себе и отдохнуть?» — спросил я как можно мягче. «Ты меня прогоняешь?» Вот именно поэтому я пытался смягчить голос. «Нет, блин, просто хочу побыть один и подумать!» Именно это я и сказал Олесе, но слегка помягче. Лишь то, что мне самому требуется отдых, убедил девушку оставить меня одного. Она встала, оделась, наклонилась и чмокнула меня в губы. Я задержал ее рукой, и мы некоторое время целовались. Я хотел показать, что она мне нужна, но отдых просто жизненно необходим. Та небольшая обида, что была в глазах, тут же исчезла, уступив место чему-то новому. Мне показалось, в них появился хитрый огонек. Что задумалась, Снегурочка? Олеся, вильнув на прощание 5-й точкой и хитро мне подмигнув, вышла из комнаты. Я еще при первой нашей встрече понял, что девчонка избалованная и своенравная, но очень даже симпатичная. А еще добрая. Не знаю, откуда я это понял тогда, ведь она меня на каторгу отправила. Но где-то глубоко внутри я видел в ней это. А сейчас из нее перла такая женственность и поведение хищницы, что я готов был хвататься за голову, особенно когда она почувствовала за спиной конкурентку. Я не сторонник воспитывать девушку под себя, как поступали некоторые мои знакомые, беря в жены молоденьких девчонок. Это сейчас мне 20, и я с этими вздорными пигалицами почти ровесник. А в моем мире 40-летние мужики женились на 20-летних с целью воспитать себе жену такой, какой она должна быть, по их мнению. И почти все потерпели неудачу, за редким исключением. 18-19 лет — это возраст, когда человек считает себя уже взрослым, с устоявшимися жизненными позициями, с принципами и тараканами в голове. И пусть это не совсем верно, но в тот момент именно так он и видит. Но перевоспитывать, насильно навязывая свои концепции, свое мировоззрение, работа неблагодарная. Да, немного подрихтовать характер, чуть-чуть уступить, немного надавить, показать выгоду от того или иного поведенческого паттерна – это можно. И, как правило, именно такой подход давал результат. Не насилие и жесткие рамки, а диалог и мотивация. Сейчас, когда у меня было столько замыслов, что на их реализацию многим из жизни не хватит, заниматься перевоспитанием двух девчонок точно не входило в мои планы. Я лишь надеялся, что мне достались неревнивые девушки, которым хватит меня на двоих. Я не представлял, как в этом мире обстоят дела с любовными треугольниками. Может, здесь и вообще это норма. Но раз уж угодил в такой, то будем собирать все сливки. Параллельно занимаюсь важными вопросами выживания и построением своего крепкого рода. И в этом, кстати, одна из девчонок мне очень даже может помочь. Использовать их я не собирался, но выстроить правильное отношение, видимо, стоит. О чем я? Да о том, что раз уж назвался князем, стоит им стать. Прямо сейчас я не рассматривал варианты женитьбы, но в будущем, рано или поздно, этот вопрос возникнет, и я должен быть к нему готов. По телевизору все та же симпатичная ведущая рассказывала о участившихся в последнее время стачках на предприятиях. Рабочие отказывались выполнять свои обязанности, то требовали повышения зарплат, то каких-то особых условий, то создания профсоюзов. Жесть! Какие могут быть профсоюзы в сословном обществе? В общем, воду мутили знатно. С другой стороны, не будь в обществе напряженности, такое бы не случалось. Что-то должно было произойти. К чему-то это все шло. Я попал сюда совсем недавно, еще не понимал всей той кухни, что творилось вокруг, но уверенность в том, что я смогу стать важным элементом в этих изменениях, меня не покидала. Особенно то, что менять этот мир я хотел под себя. Даже понимая, что подобный фокус с девчонками проходил довольно редко, я не собирался отказываться от своей затеи. Прошла уже неделя с того момента, как я оказался на постельном режиме в доме Ковалевых. Я шел на поправку семимильными шагами. На мне все заживало, как на собаке, о чем мне уже говорил один из местных врачей. Олеся замечала эти перемены и все настойчивее пыталась заявить свои права на мое тело. Я ее не отшивал жестко, но и послаблений не давал. Не считал я возможным заниматься с ней сексом в чужом доме. Нет, не так. В доме Даны. Уловка с необходимостью стабилизации была применена буквально сегодня ночью, но и на нее я не попался. Олеся начинала нервничать, но я старался вести себя с ней очень нежно и ласково. Мы подолгу целовались, когда дома не было Даны, но дальше этого я девушку не пускал. Сегодня днем Дана снова была на заседании палаты. В прошлый раз голосование ничего не дало. Проголосовали поровну при одном воздержавшемся. И сегодня, уходя из дома, Дана сильно нервничала. Девушка зашла ко мне утром проверить, как я себя чувствую, и пожаловалась на предстоящий очень тяжелый день. Я понимал, что ей сложно, но реальной помощи от меня пока было ноль. «Зайди ко мне, как вернешься», — попросил я. «Расскажешь, как прошел твой день. Пожалуешься на тупых коллег и недалеких компаньонов». Я знал, как это важно по собственному опыту. «Хорошо», — ответила Дана, — «обязательно зайду». Девушка поцеловала меня в лоб и вышла из комнаты. Я собирался провести день в обдумывании своего плана, который должен был прийти на смену моей деятельности Робин Гуда. В мое отсутствие Олег развернулся, но строго следовал договоренности не лезть к другим семьям, кроме Смирновых. Про проделки моих ребят даже упомянули по телевизору, когда брали интервью у княгини Смирновой. Моей огромной радости Алена Андреевна очень резко отозвалась о тех нахальных отморозках, что мешают ее бизнесу, и обещала жестко покарать всех, кто к этому причастен. Даже пообещала награду тому, кто сдаст место дислокации бандитов. Наблюдая, как покраснело ее лицо, приобретя дополнительные морщины, сильно состарившие его. Я даже улыбнулся. Приятно было видеть, что твои начинания дают плоды. Знала бы она, что будет дальше, уже, наверное, бы давно ушла на покой. В самый разгар размышлений в комнату проскользнула Олеся и привычно юркнула ко мне под одеяло. Войдя в комнату, девушка закрыла дверь на замок, а, подходя к кровати, сбросила тонкий халатик из гладкой ткани, похожий на атлас. Не видел его раньше, а значит, наверняка он принадлежит Дане. Как Олеся его выпросила, я даже не представлял. Но соскользнул он с нее весьма эффектно, оставив абсолютно обнаженный. Сейчас Олеся прильнула ко мне грудью и, оседлав одну ногу, принялась об нее тихонько тереться. Черт! Девчонка привлекла тяжелую артиллерию. До этого она никогда не позволяла себе такого. Примерно 30 минут у нас ушло на ласки и понимание, что, как и прежде, ничего большего не предвидится. Честно признаться, в голове не раз промелькнула мысль: «Нафига себя искусственно ограничивать?» Но я дал себе слово и решил его сдержать. Недовольная результатом, Олеся состроила обиженную гримасу, но насильно овладевать мной не стала. Я прикидывался бревном и мысленно улыбался, не позволяя дрогнуть даже краешком губ. «Ты не сможешь вечно быть таким», — произнесла Олеся, укладываясь рядом. «Конечно», — усмехнулся я, — «и не буду. Едва мы вернемся в логово, ты получишь все, что хочешь в этом плане». «Обещаешь?» «Да, особенно если ты запомнишь, что делала только что, и повторишь». «Могу повторить прямо сейчас», — усмехнулась девушка. «Прямо сейчас не стоит», — сказал я, про себя добавил, — «иначе я могу и сдаться». «Хорошо», — согласилась Олеся. «Ты хочешь побыть один и подумать?» «Пожалуй, да. Но я буду рад, если ты останешься со мной до прихода медсестры на смену повязки». «Хорошо», — радостно согласилась девушка и сунула свою шаловливую ручку под одеяло. «Или ты хочешь посмотреть телевизор?» Признаться честно, мне было уже скучновато лежать без дела, и развлечения с Олесей мне сильно помогали скрашивать время, но распаляться еще сильнее я бы не хотел. И так в крови было столько гормонов, что того гляди, наброшусь на кого-нибудь. Так что мы улеглись и смотрели телевизор почти до прихода медсестры. За 10 минут до того Олеся выскользнула из-под одеяла, накинула халат и, поцеловав меня, вышла из комнаты. Медсестра была довольна прогрессом выздоровления и даже не стала накладывать мне новые повязки, заверив меня, что предварительно согласовала это с доктором. Сегодня первый день оказался в нормальном виде, перестал походить на половинчатую мумию. Это меня очень обрадовало, что я даже трижды поблагодарил пришедшую для процедуры девушку. Та улыбнулась и, собрав все, что с меня сняла, ушла. Я попробовал встать и походить по комнате. Двигался каждый день, но сейчас, без бинтов, это было словно бегать после того, как тебе с ног сняли тяжеленные гири. По комнате я порхал в одних трусах, когда в дверь постучали. «Входите!» — радостно крикнул я, даже не задумавшись, в каком виде предстану перед вошедшим. Дверь распахнулась. На пороге стояла Дана, держа в одной руке бутылку вина, а в другой два бокала. «О, черт! Я замер от неожиданности, но хоть выпрямился и расправил плечи. Прямо Аполлон, мать его!» Особым рельефом мышц я не отличался, но и дрящом не был. Я заметил, как Дана слегка покраснела и опустила глаза. «Прости, я не знала, что ты здесь голый», — стесненно произнесла девушка. Прыгать под одеяло было поздно. Стесняться своего тела я вообще не собирался. «Проходи», — спокойно произнес я. «Мне только что сняли бинты, и я чувствую себя превосходно. Рада за тебя». Улыбнулась девушка и подняла на меня взгляд. «Ты предлагал поговорить, как я вернусь?» Я кивнул. Дана протянула вперед вино и бокалы. «Поговорим?»